Возвращение. Ты сам знаешь, говорит Мазила, сколько валюты дают ибанским туристам, едущим за границу. Гроши. И, естественно, они стараются потратить ее наиболее разумно, на барахлишко. Ну, что поделаешь? Ты сам говоришь, что все магазины завалены обувью, а ботинки купить немыслимое дело. Так что их понять можно. Так в Вен около музея искусств есть туалет, а чтобы попасть в него, надо монету платить. Ну, жалко. Так наши туристы ходили мочиться за статую Аполлона, стоявшую неподалеку. И представь себе, статуя размокла и развалилась. Выяснилось, что она не подлинник, а подделка более позднего времени. Таким путем ибанцы внесли ценный вклад в мировую культуру. Смешно? Ничего, мы, ибанцы, еще скажем свое слово в развитии мировой цивилизации. Странно, может быть, но я посмотрел на нас со стороны оттуда и увидел, что прогресс цивилизации проходит через Ибанск. От этого никуда не уйдешь. Ибанск, говорит Болтун, есть тупиковая цивилизация, как муравейник. Но и в муравейнике есть какой-то прогресс, говорит Мазила. Мы его только не замечаем. Что это за прогресс, который не замечен, говорит Болтун. Прогресс имеет смысл лишь тогда, когда он заметен самим его участником. А если даже у муравьев есть прогресс, замечают ли его сами муравьи? Ты же сам говорил, что на все нужно время, говорит Мазила. Пройдут десятилетия, столетия, тысячелетия, в конце концов, и в Ибанске произойдет скачок. Пусть, говорит Болтун, пусть. Ты прав, но нам-то что до этого? Какое влияние на ход нашей экономики оказывает тот факт, что через миллион лет средняя температура в Ибанске понизится на 5 градусов? Думаешь, завтра начнут делать утепленную одежду и дома? Но на чем базируется твоя уверенность в том, что мы тупиковая цивилизация, говорит Мазила? Личное наблюдение нескольких человек в течение короткого времени и только. А другого не бывает, говорит Болтун. Ждать, когда накопится опыт наблюдения миллиардов людей в течение жизни тысяч поколений? К тому же это не прибавит ни крупицы к тому, что может заметить один неглупый человек, думающий в этом направлении. Тут речь идет не о переустройстве, а о понимании. А понимание есть всегда дело одного и начинается с одного. Мы на эту тему говорили с тобой много раз. Тут не просто наблюдение фактов нашей жизни. Тут анализ всей системы жизни. Теория, построенная по правилам науки и подтвержденная огромным числом фактов. Ты сам в свое время не раз удивлялся, почему так ужасающе точно сбываются прогнозы шизофреника. А теперь вдруг все забыто? Но деятельность таких людей, говорит Мазила, как правдец, двурушник, певец, твой крикун, кого-то еще называл, учитель, я... Меня можно причислить к этой категории, не так ли? Она бесперспективна, говорит Болтун. Слишком низкая социальная среда. Их деятельность имеет тот же эффект, что и бросание горошин в океан мазута. А накопление таких индивидов приводит лишь к образованию сред, живущих по законам целого, то есть новых лужиц мазута. «Как можно жить с такими настроениями?» — говорит Мазила. «Надо же что-то делать. Мы и делаем», — говорит Болтун. «Ты лепишь заебана, а я оправдываю твои действия. Мы вместе замазываем щелочки в возможном выходе из тупика. В этом и состоит обязанность муравья Мазилы и муравья Болтуна в этом прекрасном, благоустроенном, мудром и тому подобное муравейнике». «А полеты в космос?» — спросил Мазила. Они выполняют ту же роль. Когда муравьи перетаскивают муравейник на новое место, они точно воспроизводят свою прежнюю социальную структуру. «Не могу в это поверить», — говорит Мазила. «Выход-то где-то есть?» «Должен быть». «Нет, нет», — говорит Болтун. «Но почему?» «Почему?» — говорит Мазила. «Не хочу повторяться», — говорит Болтун. «Если хочешь, скажу в двух словах. Потому что Ибанск есть выход из всех затруднений прошлой истории человечества, результат поисков выхода, во всяком случае».